Текст 14. Висбур наследовал своему отцу Ванланди. Он женился на дочери Ауди Богатого и дал ей Вено, три больших двора и золотую гривну. У них было два сына, Гисель и Эндур. Но Висбур бросил ее и женился на другой, а она вернулась к отцу со своими сыновьями. У Висбура был также сын по имени Домальди. Мачеха Домальди велела наворожить ему несчастье. Когда сыновьям Висбура исполнилось 12 и 13 лет, они явились к нему и потребовали вено своей матери, но он отказался платить. Тогда они сказали, что золотая гривна их матери будет гибелью лучшему человеку в его роде, и уехали домой. Они снова обратились к Вельве и просили ее сделать так, чтобы они могли убить своего отца. А Вельва Хульд сказала, что сделает не только это, но также и то, что с этих пор убийство родича будет постоянно совершаться в роду инглингов. Они согласились. Затем они собрали людей, окружили дом Висбура ночью и сожгли его в доме. Тьодольф говорит так. «И в жару сгорел Висбур, пожран был родичем бури, когда под кров к нему дети пустили гостить Татя леса. И в дымном дому грыз владыку гарм углей, громко воя».